Глава четвертая. «Эх, ма, знать бы, куда это мы попали!» — вздохнул Двалин, обозревая угрюмые окрестности. Мир, в котором закончилась магическая тропа, мог порадовать глаз разве что самого отпетого гоблина. Мрачные, истинно черные горы, долины между ними, поросшие уродливыми фиолетовыми деревьями. Гному тотчас вспомнился погибельный лес на окраине Эльфрана, и для себя он решил держаться от этих рощ как можно дальше. Небо было покрыто свинцово-серыми тучами. В разрывах между ними глаз видел не голубизну великого свода, а какое-то лиловое мерцание. В облаках мелькали стремительные крылатые тени. Они-то, эти тени, не понравились гному больше всего. «Экая пакость! Небось, драконы, али что еще похуже? Ротгар, ну почему ты терпишь такую мразь?» Маленький отряд очутился на гладкой, стертой водой и ветрами вершине древней горы. Из-под ног начиналась тропинка, едва заметная на сухой каменистой земле. Она сбегала вниз по пологому склону, сливалась с еще одной, расширялась, превращаясь в настоящую проселочную дорогу. Не требовалось семи пядей во лбу, чтобы понять, куда она ведет. На противоположном склоне долины высился гордый высокий замок, разумеется, черный. Его ворота казались провалом чудовищного голодного рта, башни острыми клыками подземного зверя. В окнах, вознесшейся к самым облакам главной башни, мерцали зловещие алые огоньки. Словом, замок вполне подходил под определение «цитадель темных сил», если бы... «Что-то не пойму», — прищурился Двалин, не сводя глаз с крепости. «Какой глыбой стукнутый его строил? Что это за бастионы? Почему рвов нет? И вообще, как они тут живут? Одна башня, ровно кость торчит». «Брось ворчать», — заметил губитель. «Замок как замок, и в нем, если не ошибаюсь...» «Темный властелин!» — охнула Ледаэль. И едва прозвучало роковое слово, все, кроме, конечно, губителя, внезапно подумали, до чего же это угрюмое и страшное место, все пропитанное ненавистью и древней смертью. Здесь вечно ярился черный гнев. Здесь было обиталище всех тех, кого людям, эльфам, гномам удалось так или иначе изгнать из своих владений. И всех этих изгоев приютили высокие черные стены раскинувшегося напротив замка. — Ты куда нас завел, а? — Аратарн схватился за секиру. — Куда ты привел нас, предатель? — Погоди орать! — одернула спутника Ледаэль. — Хис, любезный, ты ничего не перепутал? — Нет. — вместо змеиного царя ответил губитель, из-под руки вглядывавшийся в очертания замка. «Я чувствую в этом замке силу, силу Орды. Сомнений нет, надо штурмовать». «Штурмовать-с!» — охнул Хис, которому совершенно не улыбалось участвовать в каких бы то ни было баталиях. «А что же, смотреть на него, что ли?» — рявкнул губитель. «Нужно сразу заставить их понять, с кем имеют дело». «Лично я медлить не намерен». «Погодите немного», — вмешалась Ирина. «Ну, страшно, ну, черно. И что из этого? Ты чувствуешь там силу?» Она повернулась к губителю. «Я тоже не слепая. И стоит сперва попытаться поговорить». «Да о чем с ними говорить?» — мгновенно вспыхнул Аратарн. «Это же Орды хозяева. В лесном пределе измыслили бы, что с ними делать. Чего медлить?» «А если мы ошиблись?» Со вздохом, точно объясняя очевидное непонятливому ребенку, произнесла Ирина. «Если тут вовсе не хозяин Орды, что тогда?» «А кто мешает нам выяснить, хозяин он или нет?» — вмешалась Ледаэль. «Возьмемся все вместе. Если отсюда правят Ордой, неминуемо должны остаться хоть какие-то следы, ведь так?» Губитель и впрямь не стал ни медлить, ни ждать. Он принял излюбленную боевую форму призрачного воина и, вскинув над головой длинный в рост человека меч, зашагал к воротам, плывя над землей, словно истинный дух. «Лид, давай!» — первым опомнился Аратарн. «Вместе по воротам! «Эх!» Не мудрствуя лукаво, сын губителя послал вперед испытанное огненное копье. Оно взорвалось ярко-оранжевой вспышкой. Снопы искр взлетели до флюгеров. Языки пламени опали, и стала видна груда оплавленных обломков на том месте, где только что высились крепкие ворота. Губитель ворвался в пролом, а навстречу ему уже мчались создания замка, хорошо знакомые всем твари Орды. Губитель расхохотался. От его смеха Хиз бросился на землю, зажимая уши ладонями. Большинство змей глухи, но Хиз являл собой исключение. И в следующий миг в воротах закипела кровавая бойня. Ни у кого из защитников замка не было и единого шанса. Они разлетались мелкими ошметками измочаленной изорванной плоти. Кровь щедро пропитывала сухую землю. Огни в окнах тревожно замигали. «Держись!» — гаркнул Аратарн, но Ирина успела и без его предупреждения. Кроша в пыль камни, из-под земли потянулись стебли ее зеленого щита, о который разбился вырвавшийся откуда-то из-под крыши главной башни огненный шар. Губитель тем временем очистил ворота и сражался уже где-то во дворе. «Идем, идем туда!» Аратар наш подпрыгивал на месте. «Он ведь один! Мой отец один там!» «Лучше, чем он, с этим делом никто не справится», — заметила Ирина. «Стой спокойно. Он подаст сигнал, когда все кончится. А если обязательно хочешь помахать кулаками, прикрой его от магии замка». Прикрывать действительно пришлось, потому что из окон башни вниз потянулись какие-то туманные нити явно зловещего вида. Аратарн и Ледаэль тотчас ударили по ним, вновь не рассчитали, и камень башенного фасада потек вниз раскаленными струями. Нити, правда, исчезли тоже. И на этом, как ни странно, бой кончился. С Ордой расправился губитель. Одну единственную попытку отпора на корню пресекли Ледаэль с Аратарном, а больше помешать им никто не осмелился. Над стенами появилась гигантская призрачная фигура губителя. «Входите! Можно!» — прогремел его голос. Все переглянулись. «Что-то больно уж легко у нас все это вышло», — пробормотал Двалин. «Клянусь поясом Ротгара, нас должна ждать засада. Иначе что же это за темный властелин? Мы ворвались в его цитадель, словно подгулявшие гномы в кабак, играючи!» Осторожно, крадучись, они подобрались к воротам, вернее, к тому, что от них осталось. Последние десятка три футов пришлось идти по колено в растерзанных останках тварей Орды. Губитель потрудился на славу. Ледаэли сделалось дурно, и она заявила, что через это не пойдет даже под страхом немедленной казни. Ирина и Аратарн попытались было вразумить упрямицу, но Двалин придумал лучше. Подобравшись сбоку, кряжистый гном одним легким движением закинул ойкнувшую девушку на плечо, точно куль с мукой. В таком положении Ледаэль и преодолела покрытое потрохами тварей пространство, несмотря на протесты и требования, чтобы ее несли как положено, на руках, а не Орда ведает как. Губитель ждал их подле снесенной с петель двери в главную башню. Вымощенный черными плитами двор был пустынен. Никто так и не дерзнул преградить дорогу вторгшимся. «Пошли наверх!» — губитель взмахнул рукой. «Только осторожно! Я впереди, там могут быть ловушки». Ловушки действительно были. Первую я заметил сразу же, как только переступил порог. Увидел, разумеется, не теми глазами, что обычно смотрели на мир. В пустом и мрачном холле, прямо в центре, крутился невидимый для остальных смерч. Вихрь, уводивший попавшего в него прямиком в нижние миры. Ловушка была мощной, но простой. Чтобы преодолеть ее, нужна была сила, а не ум, что опять-таки выглядело странным для цитадели темного властелина. «Не с места!» — скомандовал я остальным. «Нужно заткнуть одну дыру». Пока вихрь, давясь и хрипя, пытался утащить прочь подкинутого мною в его зев ежа, Создание силы с распростертыми во все стороны иглами, цеплявшимися за все, даже за воздух. Мы по переброшенному Хиссом огненному мосту успели перебраться на другую сторону. На лестнице нас ожидало несколько сюрпризов попроще, вроде поворачивающихся под ногами плит, падающих с потолка решеток и тому подобного. В довершение, грохоча по ступеням, сверху покатилось зубчатое колесо. Опередив меня, Лидаэль и мой сын разнесли его в пыль с детски серьезным старанием. «Да, мой сын. 17 лет! 17 лет, проведенных в ловушке столпа титанов! 17 лет! Так что мальчик успел вырасти. И совершенно непонятно, откуда у него эта сила. Не моя, не наследственная. И почему эта сила у них на двоих с этой девчонкой, наполовину эльфийкой, наполовину...» Я не находил ответов. Но сильно надеялся, что смогу все узнать у Рагнвальда Великого. Истинное его имя я страшился произнести даже мысленно. А для того, чтобы получить право задавать вопросы и требовать ответов, я должен был исполнить волю пославшего меня. Но не только. Я изменился, и изменился сильно. Я хотел уничтожить Орду не потому лишь, что об этом меня попросил тот, кому не откажешь при всем желании. Я видел лесной предел. Видел, как живут те, кто дал мне приют. И потому Орда не имела права существовать. Лестница окончилась массивной дверью, правда, не магической, обычной. Не дожидаясь, пока маги отряда подберут заклятие, чтобы снести ее, не обрушив при этом себе на голову все строение, Двален двумя ударами топора снес петли и вынес створку плечом. Открылся просторный зал с высокими стрельчатыми окнами. Пол был выложен черными квадратами, инкрустированными белыми человеческими черепами. По стенам, точно в королевском охотничьем замке, висели чучела каких-то отвратительных тварей, даже более мерзких, чем те, что входили в Орду. На дальнем конце стоял громадный стол, заваленный свитками, алхимическими приборами, клетками, в которых пищали молодые крысята, какими-то костями, жаровнями, запыленными бутылками и прочим хламом, более подходящим логову обычного захудалого колдуна, не добравшегося даже до жезла, а опять же не хозяина цитадели, владыки Орды. В массивном кресле за столом сидел человечек, низенький, сморщенный, плешивый. Черное одеяние было украшено вышитыми золотыми семиконечными звездами. Длинная белая борода обматывалась вокруг шеи, точно шарф. Словно затравленный зверь, он смотрел на вошедших, верно понимая уже свое бессилие. Он не мог ни бежать, ни сражаться. «Этот мозгляк владыка Орды? Темный властелин?» Двален не скрывал своего презрения. «Да я тебя одним плевком! Секиру от тебя марать жалко!» «Погоди, Двален». Ирина мягко положила пальцы на сгиб руки гнома, уже стиснувшее оружие. «Погоди. Сперва потолкуем с ним. Зарубить всегда успеешь». Человечек за столом не двигался, только глазки его зло сверкали. Ирина спокойно шагнула вперед. «Отвечай мне и отвечай правдиво. Ты ли хозяин Орды?» Ответа не последовало. «Да он! Ясно дело, что он!» Пророкотал губитель. «Те твари, что валяются теперь во дворе, как поживо для стервятников, если хоть один стервятник польстится на их отравную плоть, они все из Орды. Если уж решили его спрашивать, так спрашивать нужно по-иному. Дайте его мне, совсем ненадолго. И ручаюсь, он выложит все». Чародей не сопротивлялся, когда его скручивали, болтаясь, словно тряпичная кукла. Глаза его обессмыслились, из полураскрывшегося рта свешивался темно-алый язык. Казалось, он без сознания. «Притворяется, тварь!» Губитель не питал и тени сомнения. «Сейчас он у меня все скажет. А вы пока осмотрите тут все, да только осторожнее. Там в холле вихрь у него был, такой, что не сразу справиться можно». «Постой!» — Ирина ухватилась за губителя. «Ты ведь хочешь его пытать? Не надо!» «Это почему же?» — удивился губитель. «А как же нам быть? Как понять, кто он такой?» «Мы попытаемся. Просто подержи его, а мы уж попытаемся. Никогда не надо никого мучить. Даже ради самой благородной цели. Тут же столько колдунов. Неужто мы не сможем разобраться и без этого бедняги?» Губитель остановился. Помедлил. «Ладно, твоя взяла», — сдался он. «Попробуем сами. Слышишь ты, крыса, благодари вот ее, что я не стал поджаривать тебя на медленном огне для начала. А потом бы я натравил пару изрядно проголодавшихся пожирателей душ». «Прекрати! Позор упиваться мукой беззащитного!» Ирина даже топнула ногой. «Чем же мы тогда отличаемся от них, от наславших орду?» Неожиданно губитель опустил голову. «Ты права, Ирина, очень права», — негромко произнес он. «Я, например, не отличаюсь ничем. Я губитель, созданный, чтобы уничтожать. В битвах была моя единственная радость, и, естественно, меня радовало все, что приближало победу. И сейчас я сражаюсь с хозяевами Орды, а мог бы оказаться и на их стороне. Ваше счастье, что я получил иной приказ». «Иной приказ? От кого?» — поразилась Ирина. «От того, чьего имени я не могу произнести даже мысленно. Но не думай, будто я лишь повинуюсь чужой воле. Я ведь недаром жил, как Эльстан, там, в лесном пределе. И не зря стал отцом». Он замолчал и закончил прежним своим голосом, уверенным и жестким. «Ну ладно, поговорили и хватит. Делайте свое дело, если сумеете. А не сумеете, меня позовете». «Ледаэль, Аратарн, вы справитесь?» Ирина уверенно брала на себя командование. «У меня с заклятиями познания плоховато». «Справимся, справимся», — выскочила вперед Ледаэль. Аратарн же сконфуженно засопел. Он-то вообще не знал ни одного маломальски сложного заклинания. «Хорошо. А я пригляжу за Хиссом». Змеиный царь и впрямь намеревался под шумок пошарить в магических амулетах здешнего хозяина. Хисс тоже не собирался оставаться все время в заложниках. Быть может, ему повезет, и тогда он еще отплатит всем за пережитые унижения. «Ну-ка, посиди, отдохни», — распорядилась Ирина, однако Хисс неожиданно оскалил зубы. Эту девчонку он ни в грош не ставил. Ему казалось, будто перед ним обычная галинская ведьмочка, может быть, и неплохо навострившаяся в своей любовной магии, но вот что касается остального... «Ах, неужели старый Хисс не заслужил небольшой награды? Я ведь показал вам вход, как обещал-с!» «Вот еще, спорить с тобой!» — фыркнула Ирина. В следующий миг плиты пола треснули, вверх устремился тугой зеленый стебель толщиной в руку взрослого человека. Тонкая его вершина мгновенно сплелась вокруг шеи Хисса, играючи пригнув змеиного царя к земле. «Видишь, на что ты меня вынудил?» «Ах-с!» — только и мог просипеть слегка придушенный Хисс. «Сиди смирно!» — погрозила ему пальцем Ирина и вместе с Двалином отправилась осматривать замок. Тем временем Аратарн и Ледаэль стояли, взявшись за руки, и девушка втолковывала спутнику. «Для начала идем по кругу, вдоль стен, смотрим подземелья, потом фундаменты. В их основании частенько замуровывают всякие магические талисманы. Дальше оконтуриваем чародейное поле, смотрим, рождено ли оно самим замком или нет. Выпускаешь три луча, ощупываешь опорные точки. Здесь... здесь и здесь. Нужно проверить самое меньшее три. Потом будем искать глубинный вихрь, если, конечно, поймем, что с чародейным полем тут что-то неладно. Понял? Нет? Вот глупый. Ладно, я все сделаю сама. Ты мне только помогай». «А мы что-нибудь увидим?» — поинтересовался губитель. Он стоял, держа за шиворот хозяина замка. «Конечно, конечно». Лидаэль послала губителю самую обворожительную улыбку, на какую только была способна. «Мы все покажем. Это самое несложное закля... Ой, ты чего щиплешься?» Последние слова обращены были к Аратарну. «Не отвлекайся», — пробурчал парень краснее. «А то разговоры, разговоры. Так никогда ничего не сделаем». «Грубиян ты все-таки», — обиделась Лидаэль. «Мне уж и поговорить ни с кем нельзя, а тем более с твоим отцом». Аратарн покраснел еще гуще. Он ни за что не признался бы, но именно к отцу и ревновал сильнее всего. Эльстан, губитель, был очень хорош собой, и по лицу его совершенно не угадывался возраст. Аратарн ничего не мог с собой поделать. Умом понимал, что нашел, наконец, отца, а сердце... сердцу еще предстояло поверить в это. Тем не менее, его щипок возымел действие. В воздухе появилось дрожащее, подернутое рябью изображение замка. Довольно долго оно оставалось неизменным. Аратарн все губы искусал от нетерпения. Однако не удалось обнаружить ничего интересного ни в подвалах, ни в фундаментах, ни вообще где бы то ни было. Замок был построен весь, целиком, сразу, без всяких там таинственных подземелий и древних катакомб. Чародейное поле тоже показалось Лидаэле самым обычным, лишенным каких бы то ни было неожиданностей. Светло-сиреневое, с восемью воронками по углам, с одним узлом преобразования. От его формы зависит, насколько успешно колдун может использовать разлитые в мире чародейские силы. И лишь когда внизу, под самыми глубокими подвалами и основаниями изображения крепости, внезапно расцвел дивный ярко-оранжевый цветок, у Лидаэли вырвался вздох облегчения. Она нашла. «Смотрите, смотрите, глубинный вихрь! Да еще какой!» «Ого!» — губитель встряхнул пленного колдуна, точно лаймер пойманную крысу. «Где же это ты разжился подобной красотой, а?» Тот ничего не ответил. Аратарн то краснее, то бледнее смотрел на высвеченную картину. Ему очень хотелось спросить Лидаэль, что же все это значит, однако он не решался. Выручила Ирина, просто и без стеснения попросившая объяснить, в чем тут дело. Лидаэль немедленно надулась от важности. «Глубинный вихрь?» — начала она, точно втолковывая нерадивым ученикам. «Есть отражение того, где колдун черпает силу. Такой, как здесь, словно перевернутый водоворот, бывает, если сила вливается извне, и притом гигантская». «Так почему же нам удалось так легко взять верх?» — не удержалась от вопроса Ирина. «Да потому что ее, наверное, можно использовать только на что-то определенное, заданное теми, кто посылает эту силу», — вступил в разговор губитель. «Иначе, имея под рукой эдакую мощь, сей колдун так просто никогда бы не сдался». «Послушайте, стоп! А что же это с ним самим?» — внезапно вскричала Ирина, бросаясь к пленнику, но было уже поздно. Тело распадалось, обращаясь в лужи зловонной слизи. Губитель отскочил с проклятием. Слизь обжигала точно сильная кислота. «Кончился!» — прошептал Двалин. «Прикончили!» — мрачно поправил его губитель. «Поняли, что мы нащупали что-то и прикончили главного свидетеля. Лидаэль, теперь надо определить, откуда же сюда качали силу. И, кстати, зачем?» «Может, он и впрямь повелевал Ордой?» — предположил Аратарн. «Может. Но зачем тогда все эти игрушки? Замок, колдун, все прочее?» «Не понимаю». Губитель пожал плечами. «Надо разбираться, а времени нет, нет совершенно, вот в чем беда». Лидаэль тем временем стояла замерев, вся бледная, немилосердно кусая нижнюю губу. «Я не могу, не вижу, откуда идет сила». Она в отчаянии уронила руки. «Как не можешь?» — аж подпрыгнул Аратарн. «Ты же нашла дорогу к столпу титанов». «То было проще. От этого замка, наверное, ниточка тянулась к столпу, а от него уже к рассыпанной по землям Орде. То заметить было легко. А здесь корни этого вихря так упрятаны...» Наступило тяжелое молчание. «Так что же это Мы, выходит, уперлись в тупик?» Аратарн сжал кулаки, глаза его метали пламя. «Одолели столько земель, чуть не прикончили друг друга, и все для того, чтобы остаться здесь стоять с лужей слизи вместо единственного свидетеля. Что же нам делать? Поворачивать назад, что ли? Отец, почему ты молчишь? Скажи что-нибудь!» Губитель покачал головой. «Не надо так горячиться, сын мой. Еще не все потеряно. Надо заняться и останками этого типа, и тем вихрем, что нашла Лидаэль. Быть может, нам еще удастся...» И тут вновь заговорил Хис. «Змеиный царь отлично умел выбрать самый правильный момент, чтобы предложить свои условия сделки». «Ах-с! Если вы удосужитесь послушать старого Хисса, то, быть может, я скажу вам, где искать тех, кто правил этим замком-с». Все так и подскочили. «Откуда тебе это известно?» — подозрительно осведомился гном. «Ты, змеюка, один раз уже завел нас, Ротгар знает куда. Не хватит ли? Нет у меня тебе больше веры, так и знай». «Погоди, Дуалин». Губитель присел на корточки возле Хисса, притянутого живой цепью Ерины к полу. «Говори, существо». «Ах-с, сперва освободите меня». «Чего-чего?» — заорал гном. «Освободить тебя?» Губитель поморщился. «Не волнуйся, Дуалин, никуда он от нас не денется. Это же он так все хочет показать, что мы без него не справились бы. Ерина, отпусти его». Повинуясь взгляду девушки, зеленый ошейник соскользнул с шеи змеиного царя. Хис поднялся, растирая помятое горло. «Ну, теперь говори», — губитель нахмурил брови. «Ах-с, все презирали старого Хисса. А теперь вы просите меня, помоги, помоги. Моя цена будет высока. Я хочу вот ее!» Зеленый палец ткнул в сторону Лидаэли. «И сейчас! Немедленно!» Бац! Кулак Аратарна врезался в скулу змеиного царя, отбросив того к дверям зала. Хис взвизгнул, ловко, как истый змей, перекувырнулся через голову и опрометью бросился бежать вниз по лестнице. «Стой!» — нечеловеческим голосом гаркнул губитель. «Догоню, хуже будет! Стой, кому говорят!» Хис не слушал. Сломя голову, он летел вниз, забыв обо всем. Вслед за ним топали губитель и Аратарн. «Скорее, скорее, скорее! Если ему удастся выбраться из замка, только они его и видели. Он откроет ворота и уйдет, да и смешно было бы не уйти при таком мощном вихре в глубинах. Только эти болваны считают змеиного царя ни на что негодным волшебником, а это не так. Ему хватит нескольких мгновений, чтобы поток силы подхватил его и унес, унес прочь, в мир, где жарко и влажно, где джунгли стоят по колено в воде и где властвуют его сородичи. Пусть это будет не мир Большого Хьорварда, неважно. Главное сейчас выпутаться из этой заварухи». Змеиному царю нельзя было отказать в проницательности. Он прекрасно понимал, что подобное его требование приведет всех в ярость, чего он и добивался. Гнев — плохой советчик. Слишком часто приходится потом сожалеть о каких-то поступках, совершенных сгоряча. Он миновал одну западню, другую, третью. Еще на бегу начал творить заклятие перемещения, торопясь как можно скорее раствориться в мощи глубинного вихря. И тут губитель, поняв, что дело плохо, взялся за дело всерьез. Лестница перед Хиссом встала дыбом, точно норовистая ездовая ящерица. Ступени брызнули в разные стороны. Расшвыривая каменные плиты могучими плечами взрывов, вверх рванулся упругий пламенный цветок. Хисса отбросила назад, прямо под ноги набегавшим губителю и Аратарну. Очень скоро схваченный и скрученный змеиный царь мог только шипеть и плеваться. «Ну, теперь-то я тобой займусь», — рявкнул губитель. «Ах-с, Это все равно не поможет могучему воителю, да-с!» — дерзко прошипел Хис. «Я все равно ничего не скажу, да-с!» «Но это мы еще посмотрим», — мрачно проговорил губитель. «Ты, видно, еще не понял, кто я такой, парень. Перво-наперво я посажу тебе на голову одно милое создание. Оно начнет с кожи, потом сожрет кости черепа и лишь после примется за то, что у тебя внутри. Как тебе подобное развлечение?» Хис позеленел еще больше, но продолжал молчать. «Да по-простому его, каленым железом!» — не выдержал Ротарн. «Нет, постойте!» — вновь вмешалась подоспевшая Ирина. «Вы здесь для того, чтобы спасти землю от напасти, или для того, чтобы губить свою душу злодействами?» «Если нет иного пути для того, чтобы спасти землю от напасти, придется совершать злодейство», — процедил сквозь зубы губитель. «Ты можешь предложить что-то иное?» «Да». Ирина холодно улыбнулась. В ее глазах стыл лед месяца Белотропа. «Дайте его мне. Я знаю, как поступать с теми, кто мнит себя слишком уж привлекательным». «Что ты хочешь сделать?» Двалин смотрел на Ирину круглыми глазами. «Что ты собираешься делать?» Он так сжал секиру, что жалобно заскрежетало железо латных рукавиц. «Да ничего особенного». С прежним холодным выражением глаз усмехнулась Ирина. «С ним ничего не случится. Да и со мной, кстати, тоже». «Нет!» — Двалин бросился вперед, встав на пути девушки. «Только когда погаснет мой горн!» Ирина вновь улыбнулась. Однако теперь в самых уголках глаз пряталось немного женской гордости и приязни. «Милый мой гном, мы взвалили на себя этот груз, так донесем же до конца. Я тебя понимаю. Наверное, даже лучше, чем ты сам. Нет, того, чего ты страшишься, не будет. Совершенно не обязательно прибегать к подобным средствам. Эй, Хис, идем. Ты чего-то там такого хотел? Ну так пошли». Никто не дерзнул посмотреть в глаза Двалину, когда за ухмыляющимся Хиссом и Ириной захлопнулась высокая дверь. Однако все услыхали шепот гнома, и от прозвучавшей в нем ненависти нельзя было не содрогнуться. «Я убью его, как только он выйдет!» «Ахс! Ахс! Нет, нет! Хватит, хватит!» «Ну что же ты, твое змеиное величество, а вот так не хочешь?» «И так, а вот так...» «Ахс! О, пощади!» «Ты глупыш, и вправду думал, будто я собираюсь тебе отдаться?» «Нет уж, вызвался, терпи. Моим клиентам в Галине такое очень даже нравилось». «Ахс! Я все расскажу, все!» «Тогда говори, я слушаю. Да смотри немедли». «Ахс! Старый Хис может выследить того колдуна, с которым попал к столпу титанов. Я могу прочесть его след даже между мирами. Так устроили маги Брандея, пославшие нас. Горджелин равнодушный ушел с кем-то из здешних хозяев. Я могу привести вас к нему, если, конечно, вы меня потом отпустите и наградите». «А что же ты хочешь в награду?» «Ахс!» — Хис немедленно раздулся от важности. «Я хочу ту, что зовут Лидаэль». «Ах ты! Того, что сделала я, тебе мало?» «О, нет-нет-нет, не начинай снова, нет!» «Если ты еще раз заикнешься о Лидаэле, я своими руками вырву все твое причинное хозяйство». «Ахс! Нет! Я согласен. Я проведу вас, куда скажете». «Ну, то-то. И помни, Хис, ты колдун не из последних, но что я могу сделать с тобой, ты уже понял. И если замыслишь предательство, клянусь небом, тебе не поздоровится». «Я понял, госпожа». «Вот именно, госпожа. Так меня впредь и называй».